Глава 23. Вернулся я на ферму ближе к полуночи и сразу был взят в оборот двумя обеспокоенными женщинами. «Макото, сынок, что она от тебя хотела?» — подошла к Агами, стоило мне покинуть салон Тойоты. «Макото, милый, она к тебе приставала, да?» «Это уже Мияби. И ведь не шутит, по-настоящему переживает. Я тебе доверяю, знаю, что измена исключена, но приятного же мало, когда такая женщина намного старше тебя пристает». «Что, и правда? Да нет, точно нет, Хикару но Йори безразличны мужчины, и вообще люди, она как бесчувственный робот. Это снова матушка». Так-то мы с Хошинутяна в некотором роде ровесники, если отсчитывать от жизни Хидаусана, да и психологический возраст лисицы таков, что ни о каком намного старше речь идти не должна. И глаза у нее на самом деле красивые. Но я же не враг себе и своей семье, чтобы озвучивать сию мысль, порождая беспочвенные подозрения. «У нас еще осталось что-нибудь со стола? Я проголодался со всеми этими поездками. Походный алтарь в чемодане Хошино-сан весит, наверное, целую тонну». Если мужчина голоден, обязанность женщин в том, чтобы немедленно его накормить. Простая истина, какую прекрасно понимают и Мияби, и Кагами. Как-то очень уж они спелись за время, проведенное вместе на кухне. «А папа где?» — спросил я, уже усаженный за стол перед половинкой тортика, принесенного женой, и горкой роллов от матушки. Выбора, сладкое или соленое, передо мной не стояло. Конечно же, и то, зачем себя ограничивать? «Хиру повез домой Китагаву-сан», — объяснила Кагами. Вернулся папа через 10 минут. Я как раз успел прикончить и тортик, и роллы, и даже выпить чаю. Хотел бы я сказать, что дальше нас ждал уютный семейный вечер в полном составе, но, увы, все слишком устали, даже чтобы сидеть перед телевизором. Ну, как все, за вычетом оборотней и подростков. У меня силы еще оставались. Амацу-сенсей и вовсе ночевать не пришла, написала, что останется на ночь у подружки, и искать ее не надо. Кто еще сомневается, что у большинства кицунэ психологический возраст замирает где-то в районе 18? И так-то все равно, что та подруга — это почтенная Мононобе-сан, и ей уже за 80. Совершенно лишние детали. На ночь мы с Мияби улеглись на футонах в гостиной. Мама с папой ушли в свою комнату. А к Тике в гости пришел Синдзи-кун. Вообще-то мальчик, ночующий в одной спальне с двумя девочками, это уже немного за границей опасной зоны. Но я лежал на полу гостиной, сон мне не шел, и потому прекрасно слышал обостренными чувствами ночного хищника, что ничем, выходящим за рамки дружеского общения, подростки не занимаются и даже шагов в ту сторону не делают. Сначала играли в видеоигры, а далее на обсуждение грядущей летней поездки перешли. Плохой ли я человек из-за того, что подслушиваю? Скорее нет, чем да. «Короче, основным ведущим тревел-блога у нас будет Синдзи», — объявила Тика-тян. Не то чтобы во весь голос, но особенно и не стараясь быть тихой. «Я?» — искренне удивился парень. «Да нет, я», — с сарказмом ответила ему девочка. «Ну, то есть реально я, Инари Синдзи, мой друг по театральному кружку, который и есть я». «Чего?» — не понял настоящий Синдзи-кун. «Это просто ржака, сейчас расскажу». Сестренка в подробностях, голосах и лицах рассказала, как ее в прачечной приняли за парня и пригласили в школьный любительский театр. А у нее без обмана талант, в чем, в общем-то, сомнений и не было. Когда девочка начинала изображать себя в мужской роли, я находился в шаге от того, чтобы поверить, будто там в комнате общаются два разных Синдзи. Менялись тембр, интонация, выговор, сама манера произнесения слов. Я бы ее, конечно, все равно узнал, но только благодаря исключительно тонкому слуху и громадному опыту Хидео-сана, помноженному на уроки Амацу-сенсей. «Инари Синдзи родом с Хоккайдо», — рассказывала Тика. «Его отец — спасатель в горах, а мама — шеф-повар в модном ресторане. Зашибенно готовит. Вы бы пробовали ее инари дзуси. Корочка хрустящая, а начинка прямо тает во рту». «Блин, ты что наделала? Я теперь есть хочу», — возмутилась Ринна. «О, детка, это не вопрос. Синдзи решит твою проблему». «Я?» «Да нет же я! Там куча еды на кухне осталось. Сейчас притащу». Если бы Тика Тян училась в Академии Ниндзя, экзамен по скрытности она бы сегодня провалила. Нет, свет она не включала и прокралась мимо похрапывающего меня вполне себе тихо, и даже холодильником не очень сильно хлопнула. Но, во-первых, закуски, что она утащила, одуряюще пахли, напоминая, что я тоже люблю роллы с жареным тофу, а во-вторых, когда девочка кралась обратно в свою комнату, на ее пути возникло внезапное препятствие. Уверен, если бы я сейчас приоткрыл веки и немного развернулся на футоне, увидел бы два ярко светящихся зеленых глаза. «Мряу!» По децибелам прозвучало не очень громко, но в ночной тиши напоминало рык разъяренного льва, обнаружившего, что кто-то пытается отобрать его саванну. «Танда-сама, не буди братика!» — шепотом попросила Тика. «Вот тут у меня кусочки лосося. Будешь? Ну, прости, что я за тобой охотилась. Прости, прости, прости!» Не быть ей шиноби. Даже очень уставшая за суматошный день Мияби во сне заворочилась. Почти проснулась. А вот на роль политика или бизнесмена все задатки есть. Взятка сработала. Кот получил вкусняшку и открыл путь. «Налетайте», — уже в комнате сказала друзьям девочка. «Прикиньте, Дандо-сан меня чуть не спалил, но я с ним договорилась за лосося». «Давайте уже про поездку», — с некоторым смущением в голосе попросил Синдзи. «Ага, про то и речь», — вернула к себе внимание Тика. «Ты прямо красавчик со своим планом. Зря только повелся на то, чтобы храмы вычеркнуть, но как-то пофиг. Напишем сценарий, как нам удобно. Братик возражать не будет». «Ниида-сан очень логично заметил. Ты ведь не любишь храмы. Вот я и подумал, что так правильней. Не спорить, чтобы поездка не сорвалась». «Так-то да, религия — это муть. Вообще, можно и все-все братику рассказать. Он у меня нормальный, поймет, что у нас топовая задумка, и поддержит. Может, даже на профессиональную камеру денег даст. Снимать смартфоном — это какой-то тухляк». «Нет-нет, с камерой мы будем внимание привлекать, а гаджеты — это нормально, никто ничего не скажет», — возразила Ринна. Еще минут пять перешептываний, и троица сошлась на том, что вести съемки надо все же смартфоном, но дорогой моделью с кучей мегапикселей и оптической стабилизацией. Я же мысленно сделал зарубку подарить такой Тике и Ринне, как бы просто так случайно. Тревел-блог — это ведь на самом деле хорошо, вполне достойное занятие, не какой-нибудь криминал. «А настоящий список мест для съемок готов?» — спросила Ринны Тян. «Частично», — признался Синдзи. «Давайте перешлю. У меня там деревня кукол, тоннель убийца, мост самоубийц». «О, годно! А Гуру Хиба вписал?» — — осведомилась Тика. «Нам надо доказать, что никакого Хибагана не существует, что это звездеж для привлечения туристов, а про Минамигана ничего такого снимать не будем, мы же патриоты Яманаси. Наш монстр единственный и неповторимый». Все трое начали хихикать настолько активно, что я неловко подумал, будто пора врываться к ним в комнату и защищать честь девочек. Но нет, ничего подобного молодой джентльмен Огава Синдзи себе не позволил. «Вообще, нам нужна целая команда. Синдзи, которого я сыграю, будет этакий доверчивый лошара, верящий во все эти байки. А вы и я, которые именно что Тика, нормальные ребята. Не то что прям скептики, хотя один скептик страсть как нужен. Сестренка, будешь?» «Да легко», — подхватила игру Ринна и продолжила несколько занудным тоном. «Никакого Хибагана не существует, иначе за столько лет нашлись бы более четкие свидетельства, аналогичные тем, что пришли из гор Минами». «Шикардос! Ты, Син, будешь типа умным. Ну, то есть ты и так умный, а покажем тебя технарем, компьютерщиком со всякими хитрыми штуками типа датчиков движения и заодно оператором. У тебя хорошо получается. Моя подруга Камицуки Тайга будет нашим ученым. Она реально ходячая энциклопедия, и память у нее это... идентическая». «Эйдетическая», — подсказала Ринна. «Ну да, как раз такая. Я что, по-другому сказала? Это акустика в комнате плохая, вам послышалось». «А ты, Тика?» — спросил юноша. «Я просто ассистентка. Буду иногда мелькать в кадре, чтобы обозначить, что я существую. В переодевание поиграем. Ты, сестренка, наденешь мою курточку, и мне Синдзи водичку подашь, но так, чтобы в кадр со спины попасть. И строчку в титрах мне сделаем, но главная звезда — Синдзи. Да не ты, не кривись, я». «Могла бы и другое имя выбрать», — проворчал парнишка. «Кто первый в голову пришел, в честь того и назвалась. Значит, думаю о тебе много». «Син, ты что, краснеешь?» Дальше хихикали только девушки. Парень же чуть обиженно молчал. «Ладно, не дуйся. Реально случайно так получилось. Я вообще не хотела никем притворяться, но как-то само так вышло. Один раз соврала, и дальше друг за дружку зацепилась. Нам бы еще одну девчонку, похожую на меня, для групповой фотки всей группы разоблачителей тайн. Проверятелей мифов? Во, придумала! Команда без обмана. Звучит же. Продюсер из телека это название братику предлагал. Ему не пригодилось, берем себе. И концепт такой. Мы ничего не отрицаем. Наоборот, верим во всю эту лабуду, но хотим разобраться. Ну, то есть Инари Синдзи верит, Ринна его критикует, а Огава Синдзи и Тайга за объективность и факты. Смекаете? А Минами-сан? «Она ведь будет нас сопровождать», — спросила Ринна Тян. «А ей в кадре делать нечего. Все внимание на себя этой своей привлекательностью перетянет. По ней и так все учителя-мужчины в школе слюнями текут, даже женатые. А ведь она даже не старается, вся такая скромняшка. Вот и нефиг ей своей сексуальностью на себя внимание оттягивать. У нас Ринна Тян главная красотка будет». «Что скажете, нет?» «Ну да, Ринна красивая», — промямлил Синдзи-кун, но с той интонацией, что появился повод задуматься, а в ту ли девушку он влюблен. «Будет так, ассистентом ассистента», — продолжала Тика. «Ну и немного режиссером. У нее советы зашибенные. Вообще во всем, что касается кино и театра, разбирается. Особенно в истории, как раньше это все снимали». «Я могу купить смартфон для съемок», — выдал вдруг парень. «Я подрабатывал, ну, тут, на ферме, когда Нейда-сан попал в больницу. Родители, если им деньги отдать, Все равно на какую-нибудь ерунду, на вроде новых ботинок, для меня потратит, да еще с таким видом, будто одолжение мне делают». «Вот ты тупень!» — воскликнула Тикотян. «Они о тебе заботятся. Без смартфона прожить можно, а без обуви нет». «И туфли — это важно, знаешь ли», — подтвердила Ринна. «Да кому нужны эти ботинки? Кто на них смотрит?» — недоумевал мальчишка. «Вообще все девчонки!» — воскликнула Цуцуитян. «Если у парня с обувью проблемы, он второсортный. Запоминай, запоминай, чтобы к поездке новую обувку раздобыл. Я проверю, а на смартфон забей. У меня день рождения скоро, попрошу маму, сестренку или Макото-сана мне новый подарить». Подростки шептались еще долго, и их перешептывания так и не позволили мне нормально поспать. Зато узнал еще много всего, что меня не касается, и уверился в том, что Агава-кун со своим гаремом не пропадет. Иногда девочкам удавалось его смутить, но парень не тушевался и не запирался в себе, как мог бы сделать я в его возрасте, а значит, все нормально будет. Узнал, что Синдзи все же выбрал себе старшую школу в Йокогаме с математическо-техническим уклоном, надеется туда перевестись со следующего года и стать «правильный выбор» бухгалтером. Узнал, что хотел еще в этом году перевод оформить, но родители уперлись, что он слишком мал еще, и потребовали сначала доказать способность хорошо учиться здесь, в деревне. Скорее всего, у семьи Агава просто денег на оплату обучения не хватает. Но фонд имени Акана Цукиши ведь именно для того и создавался. Поручу Юасе заняться вопросом. И обувью тоже. Надо купить им качественные туристические ботинки и прочее снаряжение. Не для одного Синдзи-куна, а для всей команды без обмана. Надо же! Как для сёнэн-манги название выбрали. Познавательная вышла ночь, и мне почти не стыдно, что подслушивал. Я же в некотором роде отвечаю за безопасность этих детей. Не хочу, чтобы они угодили в некрасивую историю. А теперь все прозрачно, и их тревел-блог даже имеет все шансы на успех с такой-то талантливой ведущей и Акирой в качестве режиссера. Затея с переодеваниями, правда, слегка сомнительная, но не настолько, чтобы вмешиваться. Под утро, когда подростки угомонились, а Синдзи тихо и незаметно, как ему казалось, ускользнул из дома, почти не хлопнув дверью, я попытался все-таки вздремнуть пару часиков, но был беспощадно разбужен. Благоухая ароматами саке-варни, в дом вломилась подозрительно веселая Амацу-сенсей. «Эй, малыш, вставай, хватит дрыхнуть!» — растормошила она меня. Хорошо, хоть посох для побудки не использовала, как когда-то в иную эпоху. «Этой конохе сегодня на работу. Нелегко выживать старухе на одну лишь пенсию. «Отвезешь меня?» «Сама за руль не сядешь, потому что перегар от саке полицейские учуют, не останавливая машину», — предположил я. «Как будто для тебя это проблема». «Перед тобой старая, больная и уставшая женщина, которая всю ночь усугубляла нагрузку на организм, а вчера впервые села за руль. Опыт прожитых лет говорит мне не пытаться ехать обратно самой». Девятихвостая широко зевнула. «Мияби, голубка, бабушка видит, что ты не спишь. Сваришь этой конохе и своему мужчине кофе. Чудесный напиток, дарующий энергию». «Впервые?» — спросила Мияби, тоже не удержавшись от зевка. «А как же права? Как вам вообще оформили аренду?» «А там что, нужно было оформлять? Эта коноха думала, что села в машину и поехала. Вот как оказывается». Сенсей шутит, Моего опыта общения с ней достаточно, чтобы это понять. А вот Мияби, возможно, окончательно не проснувшись, поверила. «Но как же вы попали в машину? Где взяли ключи?» — спросила красавица. «Очень милый юноша привез сию машину в центр проката, и эта коноха попросила у него прокатиться», — не моргнув глазом, соврала девятихвостая. «Думаю, на самом деле она взяла Тойоту в аренду вполне себе официально». Полчаса спустя, выпив кофе, который мне требовался сильнее, чем старой наставнице, я сидел за рулем. Как все же отвратительны неоранжевые автомобили. Может быть, мне ради эксперимента стоит попробовать изменить марку Сану с другой машиной того же цвета? На котиках ведь принцип срабатывает. Перед тем, как тронуться с места, протянул развалившийся в пассажирском кресле старушке шоколадный батончик. «Малыш, эту повозку подношениями не задобрить», — хмыкнула лисица. «Вообще-то это тебе», — усмехнулся я. «Делиться со старшими хороший тон, а съела ты сегодня не больше моего, почти ничего. Чтобы дотянуть до кофу, надо перекусить. Для себя у меня есть еще одна». «Ну давай, малыш, рассказывай», — попросила старушка, когда угощение было съедено, да и я свой батончик осилил. Пересказал ей всю беседу и переписку с Хикару но Йори дословно, даже в лицах, слегка подражая, где надо, интонациям жрицы. «Бедная девочка! Еще лет 50 такой жизни, и от тоски захочет спрятаться в камне», — вздохнула девятихвостая. «Мужа ей найди хорошего, чтобы всякая дурость в голову не лезла». «У меня есть кандидат, уверенный в себе сильный мужчина, считающий, что у Хикару Тян красивые глаза. Детектив Аману, конечно же. Его тоже стоит спасти от одинокой старости». «Ну так и сведи их, чтобы не мучилась дуреха. В ее плане с заброшенными домами что-то есть, но надо его обстряпать совсем иначе, чтобы без налоговых рисков, ты прав, малыш. Придумай что-нибудь, у тебя талант на эти выдумки, а я вздремну. Так с девчонками этой ночью зажгли, ты бы видел. Нет, лучше бы не видел. А это ваша ведьма, Китагава, да? Это Майя чуть животик от ее истории не надорвала. К примеру, пришел к ней как-то пациент и жалуется, что он умер, так как у него нет пульса. Оказалось, что старому дураку подарили умные часы с пульсометром, но он надел их поверх кофты с длинным рукавом. Надо будет потом ее еще навестить». «А она именно ведьма, да?» — задал я давно интересующий меня вопрос. «Ямауба, но молодая. Ей всего лет 150. Ах, малыш, видел бы ты, какие у нее настойки и ликеры. Я чуть не обернулась, когда попробовала. Ну, очень большое чуть. Еще чашек 10, и точно не удержалась бы».